Прежде всего, как и всегда, будем благодарны Господу за то, что Господь продлил жизнь нашу и дал нам сегодня еще одну возможность, чтобы прийти сюда в молитвенный дом, просить благословения Господне, измерять свою жизнь Словом Господним, свои поступки, ложить на весы правды Божией, то есть померить ее не собственными взглядами, может быть, даже не какими-то целями временными, человеческими, а сравнить путь наш с указанным Господом путем, чтобы иметь успех в нашей жизни земной и достигнуть святой вечности. Потому что временные наши цели мы их достигаем. Они тоже некоторые нужны для нас, но если мы чего-то и достигнем, сегодня было подчеркнуто о грехе, но достигнем не тем путем, которым надо, то, во-первых, можем вообще потерять вечность, во-вторых, осложнить свой путь в вечное Царство Небесное. Я в последнее время несколько раз говорил на тему, эта тема называется «Выброшенный из гнезда». «Выброшенный из гнезда». То есть Бог, чтобы исправить человека, очень часто его выбрасывает с его насиженного места, выводит с той обстановки, к которой он привык. И я просто на сегодняшний день напомню историю Якова. Он взял благословение, оно было его. Бог от самого начала сказал, когда они там дрались в чреве матери, она сказала, если это так будет в жизни, то для чего мне это вообще надо? И она пошла молиться, и Господь сказал, что, значит, два сына у тебя будет, два народа сильных произойдут от него, но будет не так, как по закону было. По закону было, что старший имел большее благословение, а меньше младший. А Господь говорит, а здесь будет наоборот. Меньше будет иметь большее благословение, а больше будет ему подчиняться. Будет служить брату своему мечом. И Яков это знал, и знала, значит, они сами знали. И потому пришло время, и было нечто непонятное происходило. Исаак собрался Исаву отдать большее благословение, как первородному. Но и они решили помочь. Мать решила. Там Яков был ни при чем. Он просто послушал совета матери. И он взял это благословение, обманом взял. То против благословения Бог был не против, а за то, что не так, как надо, взял. Говорит, я буду судиться с Яковом. И он 20 лет был в изгнании, был лишен семьи своей, по сути дела, носил вину перед братом, потому что был непрощенный, они не примирились, уже мирились там при встрече, это особая была встреча и так далее, и так далее. Ну и вот, пожалуйста, взял вроде то, что надо, свое, но взял не так, как надо, и осложнил путь. Хотя в это время Бог его очень основательно почистил. Он уже пошел туда Яковом, по-разному переводят это имя. Одни говорят обманщик, другие говорят гебраисты, которые гебрайский язык знали, вытесняющий, выживающий, ну и то, и другое. И вытеснял брата, и обманывал, но нигде, по сути дела, расхождений больших нету. Но уже когда он пошел Яковом, пусть будет вытесняющий, выживающий, а вернулся Израилем, новое имя получился. 20 лет надо было, чтобы имя новое получить. А что значит, Бог дал новое имя? У него уже другой характер стал, другая природа. Он старому Якову, который сегодня вышел только что, убежал от брата, на следующий день не мог дать имя Израиль. Богоборец, боролся с Богом, то есть за благословение боролся, по-настоящему боролся. Через 20 лет только он стал новым. А еще 19, когда было, и еще было это имя, но не совсем то, что надо. Поэтому вот новым человеком возвращался. Но 20 лет прошло, поэтому если вам кажется, что вы уже 2 года верующий, ничего не поменялось, то еще впереди 18. Если Бог продлит жизнь. Вот у Якова 20 лет надо было, чтобы поменялся. Да, действительно, когда мы покаялись только что, то огромный груз спал с сердца. Мы прекрасно понимали и ощущали в себе, мы стали другими людьми, у нас другие направления, другие намерения стали. А старая природа все равно еще воевала и воюет иногда. И чтобы она более-менее успокоилась, нужно время. Если не время, то Бог очень интенсивно работу начинает делать. Знаете, вы, наверное, тоже наблюдали, когда в одного человека как-то жизнь течет, а он говорит, что людей это там иногда что-то, а в другого каждый день все что-то новое да неприятное. Ну и одна из причин для одного время есть, для другого нет. Одному Бог назначил 80 лет, 90, другому 25. И надо в это время вложиться и сделать человека способным жить в вечности святой, поменять его характер. Но это я просто так сказал, не говорю, что это именно так и есть для всех. Я не говорю, что это так, всем так. Но одна из причин может быть и такая, когда время мало отведено. Поэтому хотелось бы, чтобы в сегодняшний день Господь нам через слово что-то напомнил, что-то нам подсказал. Потому что когда мы знаем слово и идем в тесноте жизни, и очень трудно идти, когда идешь как по туннелю, и не видишь конца, и его света не видишь. А уже если даже и длинный промежуток надо пройти, но видишь, что вот там выход есть, пусть даже трудно, но легче идти тогда. Или хотя бы знаешь, почему. Вы знаете, дьявол всегда по-своему все объясняет. Если Бог шлифует, чтобы очистить, то дьявол говорит, Бог тебя не любит. Если Бог наказывает любя, то дьявол говорит, что Бог хочет тебя вообще, чтобы ты не дошел. Он же все по-своему трактует. Бог испытывает молчанием. Дьявол будет говорить, Бог тебя оставил. Но потому что все это, оно и в Библии написано, может быть и такое. А человек знает, что может быть, и есть, и не знает почему, и, конечно, смущается. Поэтому Господь для нас и дает слово, и оно освещает все стороны нашей жизни. И, наверное, не было и не будет ни одного такого поступка, на котором мы рассуждали бы, и однажды не нашли ответа в Слове Божьем. Я помню, когда-то рассказывал об один из братьев, он раньше жил в Минске, потом переехал в Америку. Я просто повторюсь, потому что это уже давно было, когда я напоминал. Ну и когда он заехал в Америку, он поселился между чернокожих. А чернокожие или негры, хотя негры для него оскорбительно, говорят, называйте нас черные люди, чернокожие, а негры – это оскорбительное слово для них. Так что нельзя называть негр ты негр. Чернокожий, да, то так, а негр, то для их оскорбление. Но поселился между ими. Но они, когда еще покаются, они очень ревностные люди. Но если они неверующие люди, то он что хочет сделать? Он тебе и ноги на стол положит, рядом с тобой будет сидеть. Это люди необузданные, очень в этом отношении с ними сложно. И вот когда он поселился между ними, естественно, это неверующие люди были. Ну и так жизнь вообще непроста. Но однажды его встретили, избили, потерял сознание и ушли, хохочучи туда. Ну он пришел, значит, домой, ну и уже плачет. Говорит, Господи, ну что происходит со мною? И говорит, ну как можно понять все то, что произошло? И такие мысли приходят, может быть, я уже от себя, что, наверное, уже, ну, где мне ответ найти? И он сидит, значит, лежит перед ним Библия, и он как-то, как мы сегодня говорим, машинально, автоматически открывает Библию, и его глаза падают на текст Писания, что Иуда переселился по причине тяжелого рабства и поселился между язычниками. Они настигли в честных местах. Иуда говорит, плачет, слезы наланит его, и утешителя у него нет. Он говорит, ну точно. Переселился из бывшего союза по причине тяжелой работы, поселился среди язычников, настигли в честном месте, избили, плачет, и утешителя говорит, о Господи, и обо мне написано в Библии. Вы знаете, что Библия такая интересная книга, который иногда действительно мы даже не можем допустить, что наша ситуация где-то описана. что где-то вот можно найти ответ, почему вот так получилось. И поэтому я хотел бы, чтобы мы действительно сегодня были внимательны к Слову Божию, и я нисколько не сомневаюсь, оно нам дано для того, чтобы мы находили в ней ответы на свои возникшие вопросы. И если мы ее будем читать и будем молиться, да, так часто бывает. Я не говорю, я не хочу, чтобы мы книгу эту сравнили с гаданием. Но часто так бывает. Тут сидишь, рассуждаешь, как-то рука сама собой потянулась, открываешь Библию, и то, что по своим мыслям, вот то, что ты думал, оно так и разложено. Но сначала что ты думал, а потом идет ответ определенного рода, потому что зависит от того, что ты думал, что ты хотел получить и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы должны благодарить Бога за то, что у нас есть эта книга. Может быть, для кого-то она недостойна внимания. Сегодня люди ищут ответа у своих философов, ищут у ученых людей, ищут где-то. Но вот эта книга, она дает ответ на все вопросы. И во главу угла она ставит не устройство Вселенной, хотя здесь тоже много что написано. Эта книга не научная, которая, может быть, хотелось бы нам, чтобы рассказала, какие достижения будут, что она разбирается с человеком, с его характером, с его проблемами. А вы знаете, что все проблемы сегодня зависят от людей, они их наделали. И я не раз повторял, сегодня люди говорят, за мир надо, чтобы был мир на земле, надо уничтожить оружие, все. Я говорю, не надо уничтожать оружие, надо переделать людей, чтобы они его не взяли, и оно само исчезнет, оно никому не надо будет. Так никто не пойдет на то, чтобы уничтожить оружие. Старые уничтожают, а там где-то в секретных лабораториях разрабатывают новые, которые гораздо более страшнейшие, гораздо более эффективные, как сегодня называют. Поэтому сегодня вся цель политики, в общем-то, сводится к одному тексту из книги Даниила. Вы помните, что значит сегодня политика? Говорит, будут сидеть за одним столом и друг другу будут говорить ложь. Может быть, не всегда, не на все 100%, но вот то, что важно, вот то, что может повлиять на судьбу страны и так далее, в сегодняшнем мире никто не станет рассказывать. Это все скрыто, это все, никто ничего не знает. Сегодня, когда говорят, я не раз смотрю эту политику, там снимают, там что-то, говорят, одного хают, другого вызывают. Слушайте, это вот такая кухня, что вы не знаете, что происходит. Я помню в свое время, когда я еще был в Москве, это был 93-й год, 94-й, там где-то еще при Ельцине было. Я поехал где-то за границу, тут, значит, вдруг поднимают цены на бензин, а это была предвыборная кампания, тут начинается, как так, как вы могли? Ну-ка немедленно все назад восстановить. Знаете, что, наверное, месяца два прошло, кто-то восстановил назад, кто-то не восстановил, а потом прошло после выбора, опять подняли цены и пошли дальше. А говорит, вот тут неугодный человек, снять его, он с народом не умеет работать. Раз, а потом через пару лет всплывая на более высокой должности. Я говорю, это все шахматы. И мы сегодня никого не можем ни обвинять, ни осуждать. Это все-то мы не знаем, что делается и кто что делает. И с какой целью это делает. Хотя я сегодня понимаю, я немножко отвлекаюсь, что дьявол, он людей, которые стоят за истину, пусть даже то мирские люди, за мораль, он их сегодня отстраняет. Я сегодня смотрю, я не политик, не собираюсь вмешиваться в политику, тем более в политику других государств. Но я читаю, значит, мэра Лужкова сняли. На следующий же день где-то кто-то, геи, гомосексуалисты, пикетируют швейцарское посольство. А он в свое время сказал, покуда я буду мэром Москвы, гомики демонстрацию устраивать не будут. И вот сам показатель, за что сняли, никто не знает. Но я знаю, что дьявол хочет. Сегодня его сняли, завтра тебе подняли голову, говорят, все, меняется политика правительства. Поэтому, вы знаете, здесь нам разобраться с нашими немудрыми головами, что происходит в мире, кто что делает, ну, наверное, не стоит. Наверное, не стоит. Потому Господь всегда говорил, будьте вы вне этой политики, вы все равно не разберетесь, что кто где делает. Поэтому я все-таки уже буду начинать немножко по теме. Вы помните, что мы в прошлый раз 26 главу книги пророка Исаии начали. Но я, пожалуй, немножко вернусь назад, чтобы зацепиться за прошлый разбор, но чтобы немножко вот ту атмосферу почувствовать. И просто напомню, вот этот первый стих, который мы читали, я говорил немножко на эту тему. «В тот день будет воспета песня сия в земле Иудиной». Город крепкий у нас, спасение дал он вместо стены и вала. Вот эта книга Исаии, она характерна чем? Что Господь изрекает гнев, открывает, который придет на Иудею, на Иерусалим и на все народы. И в то же самое время периодически говорит, что не вечно будет гневаться, не вечно будет негодовать, но будет прекрасное время и для Израиля, и для всех жителей земли. Потом опять возвращается, вот будет то, будет то, будет земля опустошена, люди будут дороже чистого золота, золото, а потом опять говорит, а потом опять придет время, когда все будет нормально. То есть он никогда не делает так, как мы часто делаем. А ты такой, такой, и в тебе просвета нету, и на этом точку ставим. А Бог всегда говорил, будет это, заработали, заслужили, но если покаетесь, будет лучший вариант, не покаетесь, суд будет, но на земле так не будет продолжаться, будет лучше и гораздо лучше. Поэтому здесь вот Дух Святой через Исаию говорил об одной песне особенной, которая будет воспета. Вообще в Библии очень много песен о винограднике, о победах, которые совершали, но вот эта песня особенная. Вот те песни были, в чем они заключались? Это было благодарение Богу за спасение, которое он совершил. Это были песни избавления. Здесь тоже песни избавления, но она совсем другого рода. Там было, значит, Господь спас, но ничего кругом не поменялось. Враг есть, но пошел в свою страну. Или враг остался, но уже не имеет силы. Там где-то 185 тысяч пораженные было. А здесь песня интересная. «Спасение дал он нам вместо стены и вала». То есть уже вместо той стены, за стеной и за валом скрывались. За счет искусства воинов оборонялись, Бог давал силу. И имеем свободу, город крепкий у нас. А теперь город крепкий, врагов не стало. Спасение дал, не надо стены и вала. И вы знаете, это, наверное, не наверное, а точно, гораздо сильнее. И во время тысячелетнего царства написано, перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, уже более не будут учиться воевать. Вот это то, что сегодня нужно для земли. На сегодняшний день действительно есть некоторые временные меры защиты. Это оружие, это армия, это стены. Наверное, когда Навуходоносор ходил по своим стенам, а там говорят, я не знаю сколько, наверное, 4 колесницы могло рядышком ехать по той стене. Такие стены были. Где-то я знаю, читал, 13 колесниц рядышком могли, такая стена была. Ну, это стена! И насколько лучше, когда открыты все двери, нет стен, и кругом врагов нет, иди, живи себе свободно. Вот именно вот такое спасение может дать только Бог. На сегодняшний день для людей это не светит по-человечески. Сегодня все прекрасно понимают, что нужно защищаться, что нужно что-то думать. Сегодня очень часто уже начинают писать о том, надо готовиться к каким-то атакам пришельцев с воздуха. То есть доказываю, что есть еще жить где-то там, и нам надо быть готовыми. Еще не в панике. Я говорю, эти пришельцы уже давно сброшены на землю. Это бесы, которых никто не видит. И я помню, когда читал такую заметку, они, говорю, будут внедряться в правительство, никто не будет знать, чем они будут заниматься. Я думаю, так эти бесы уже давно находятся кругом. На всех уровнях, в спорте они есть, в медицине они сегодня есть. Где хотите, они уже нашли место. Они сегодня планируют и делают то, что предназначено их хозяинам. Поэтому уже то, что произошло, наверное, худшего не произойдет. Но произошло и то самое лучшее, чего больше нельзя повторить лучше. Это спасение, которое во Христе дано. Самое большое и ужасное – это дьявол пришел на землю, пленил людей. А самое приятное – Христос пришел на землю, умер за нас, чтобы разрушить дела дьявола. За что благодарение Богу. И теперь идет вот война вот такая. Почему война? Потому что люди не захотели принять спасение во Христе. Вот поэтому. Поэтому сегодня есть проблемы. Но если бы сегодня люди склонились к Богу, приняли спасение Господне, то дьяволу нечего делать было бы на земле. Но сегодня люди грех любят. Раз любят грех, значит, любят дьявола. Ну что ж, Бог не может свободной волей порабощать. Он просто заставляет людей думать. Он им показывает, что они не могут без него свободно жить, спокойно. Он это делает через трудности. А уже порабощать не может. Иди и кайся, и все, как хочешь. Уже твой выбор. Вот ты видишь одну сторону, видишь другую. Выбирай. Как мы поем один псалом. Выбирай, милый друг, выбирай. Есть две вечности. Ад или рай. Среднего нету ничего. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, что идет тот момент, будет то время для церкви. Оно раньше наступит, день восхищения для Израиля, будет чуть-чуть попозже. Вот это тысячелетнее царство, оно нельзя будет сравнить с нашей жизнью, которая будет, потому что для нас вечная, для нас вообще земли не касаемся, совсем другое. А для них на земле будет еще вот это время, которое Господь продлит. Но это будет спасение не за счет стены и вала, не за счет, там, допустим, атомного оружия, ядерного, или как сегодня нанотехнология, те маленькие, помните, я вам рассказывал, нанотехнология, мельчайшие, микроскопические частички, они меньше, чем пыль, но они ядом начиняются. Проникают в организм свободно, люди вдыхают, дают команду, сегодня такое оружие разрабатывается, расщепляется, умирает человек, и никто не знает от чего. Вы знаете, что такое оружие радости не несет. Я говорю, чтобы уничтожить все население Земли, нужно один контейнер. Ну, наверное, кажется, я не помню, наверное, 4 кубических метра, и все население Земли уничтожено. Не надо ничего другого. И поэтому я хорошо понимаю, если бы у Бога не было планов именно тысячелетнее царство на земле, если бы он не контролировал, то дьявол уничтожил бы всех уже давно. И то, что он сегодня готовит, я об этом сегодня говорить не буду уже, просто я хочу немножко пойти по текстам Библии, оно не принесло бы радости людям. И я еще раз повторю одну такую мысль. Почему Бог допустит время великой скорби на земле? Помните, там одно такое явление описано, что в это время люди будут искать смерти и не найдут ее. Смерть убежит от них. То есть Бог в это время покажет, каким была бы судьба человечества, если бы Бог не выгнал Адама из рая и не совершил спасение. Наверное, нет хорошей жизни на земле, люди ищут смерти. Уходит в вечность самоубийством кончать. Нет хорошей жизни. Они думают, что они этим поправят что-то, а Писание говорит, но будет такое время, когда Господь покажет, что значит быть под контролем дьявола. Будут искать смерти, вот единственное облегчение на коротком мгновении, и этого не найдут. Поэтому мы сегодня должны быть благодарны Богу за то, что Господь совершил спасение, и мы сегодня имеем его. Люди не понимают всех этих вещей, потому что Библию не читают. А Библия конкретно говорит, какое будущее было бы у человечества, если бы действительно, я тоже напомню, часто читают люди Библию и говорят, ну как это Бог так жестоко поступил? Ну взял, кусил Адам, значит, там от этого дерева познания добра и зла с Евы, и выгнал сразу, написано, что выгнал. изгнал из рая. А Библия говорит, почему? Чтобы Адам, познавший добро и зло, он уже был склонен делать зло. Он сделал бы второе зло большое. Он кусил бы от дерева жизни и стал бы жить вечно. И тогда уже и у Бога не было бы никаких шансов спасти человечество. А они жили бы так, как во время великой скорби. Мучились бы, искали бы смерти, а ее нету. Поэтому Бог, понимая все наперед, его действия для нас часто кажутся странными, необъяснимыми, почему он так сделал. Вот в частности, некоторых смущают, что то выгнал Адама из рая. Говорят, ну что, один раз кусил, взял и выгнал. Потому что Бог знал, что такое их ожидает впереди. И потому, если Адам сам не пошел бы никогда, как и Лот не пошел, помните? Вы читаете это место Писания, когда ангелы сообщили Лоту, что они истребят Содом и Гоморру, и наступило утро, это наступил день суда, ангелы стали торопить Лота, а он не собирается. Тогда они его взяли за руку, и что сделали? И вывели. Так он сам вышел, Лот, подчиняя Слову Божию, Слову ангелу, или его вывели? Ангелы взяли за руки и вывели. Вот то же самое и Бог сделал с Адама, выгнал его оттуда. Не лишил его милости. Там где-то через 230 лет еще они мучились, потом уже были установлены институты поклонения Богу. Но институт не имеется в виду, институт построили. Это так просто выражение такое, то есть, ну, учение, как его можно выразить, или Богу стали поклоняться, призывать имя Господне. А 230 лет какой-то такой паники были, не призывали имя Господа. А вот когда родился Шив, кажется, Шив, тогда стали призывать имя Господа. Вот настолько шок был большой от того, что Господа огорчили, от того, что Бог выгнал, но, тем не менее, дальше уже дело пошло совсем по-другому. Поэтому я обращаю внимание, что город крепкий у нас, спасение дал он вместо стены и вала. Я хочу немножко вот это место пояснить на основании нашей собственной жизни. Когда мы пришли к Господу, то очень многие пороки Бог сразу удалил. А кое-что еще оставалось. Тянуло куда-то еще немножко. Вот понимаешь, что нельзя. Понимаешь, что не надо, а все равно хочется делать. Человек напрягает все свои усилия. И это нормально. Старается, делает. Это стена и вал только. А потом приходило время, Бог отнимал желание делать. И как было тогда легко и просто побеждать грех, когда не тянет туда. Вот два примера. Одна стена и вал, когда тебе хочется, а Писание говорит, нельзя. И ты не делаешь. А вторая ситуация, не хочется делать. Вот это и есть свобода настоящая. Вот это спасение вместо стены и вала. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы из этой точки зрения себе сегодня могли сказать, а у меня что сегодня? Город крепкий, стены стоят, стены какие? Слово Божье говорит, нельзя, не делай. Усилия прилагаю, и это надо, я не говорю, что не надо. Вот до тысячелетнего царства нужно было и стена, и вал, Иерусалим был окружен стенами, и воевали, и сражались, а потом пришло время свободы. Такое, дьявол связан на тысячу лет, бесы все удалены из земли, никто не учится воевать нормально, Бог обновит землю, плодородность станет, зачем воевать, когда не надо? Я не раз напоминал, сегодня у нас продовольственная программа, они очень много думают, но то потому, что нет того полного благословения. Я не раз напоминал одно из благословений, которое Исаак получил. Помните, я всегда об этом напоминаю. Он говорит, получил во 100 крат ячмень сеял он. Вот представьте себе, один мешок картошки посадили, а выкопали 100. Вам что, трактор надо? Вам что, 30 соток надо? Или гектары надо. Зачем? Зачем? В стократном размере. Оказывается, может так быть, когда Бог благословляет. А у нас сегодня иногда шутят. Но это правда шутка. Говорит, слушай, говорит, посадил 10 мешков картошки, а 12 выпекал. Откуда, говорит, взять здесь 2 мешка, не знаю. Это, значит, вот такой бат. Но то шутка, наверное, не бывает так, что 10, ну, может, 20. Но сегодня говорят, вот при потере благословения, вот как оборачивается дело. Там один посеял, 100 собрал. 100 крат, ну, там 100 раз больше, чем посеял. Ну, а здесь мы шутим, говорим, говорит, 10 мешков посадил, 12 выкопал, говорит, не знаю, откуда 2 мешка взялось. Потому что вот так вот. Нельзя, допустим, никакими усилиями человеческими, ну, нельзя, так сказать, компенсировать, ну, не то, что компенсировать, а сравняться с благословением Божиим. Да, мы сегодня не голодные, действительно. Хотя и нет, потому что люди во грехе сегодня ходят. Но зато сколько труда, сколько сегодня, ни на что другое времени не остается. Уже очень часто я эту картину наблюдаю. Люди говорят, ну что, тяжело, тяжело. Ну вот, пойду на пенсию, уже буду жить. А когда пошел на пенсию, выработанный весь, уже ничего не лезет, как говорят, в рот ничего не идет, уже ничего не надо. Все отдано. Время вроде бы свободное, а с другой стороны оно и не свободное, потому что уже здоровье не то, все не то, вкус не тот,